А впрочем, парни явно что-то хитрили. Виталий заметил у них какие-то лишние неловкие движения. Они все время что-то незаметно доставали, что-то затем прятали, ухмыляясь, подмигивая друг другу. Странно. Виталий присмотрелся внимательнее. Зачем-то опускают свои стаканы. А, понятно. Они же водку доливают туда. В кармане у Длинного бутылка. Теперь ясно, почему они задержались в буфете. Но как же все-таки узнать, кто эти ребята и откуда? Для этого их надо прежде всего задержать. Но под каким предлогом? Сослаться на их угрозы ни в коем случае нельзя. Мария Савельевна должна остаться в стороне. Что же делать? Пойти за ними? Это, пожалуй, самое простое. А там будет видно. Между тем парни покончили с фруктовой водой и, видимо, с водкой тоже. Лица их еще больше покраснели, глаза возбужденно блестели, движения стали нечеткими и порывистыми. Сейчас они, хихикая и поглядывая по сторонам, обсуждали что-то. На Виталия они не обращали внимания, его появлению они не придали никакого значения. Вот они сунули в карманы недоеденные пирожки и, вихляющие нетвердой походкой, двинулись между скамьями к выходу из зала. Виталий последовал за ними. В следующем зале, когда парни, обнявшись и громко, бестолково что-то обсуждая, двигались в проходе между скамьями, им под ноги неожиданно выкатился мяч, большой цветастый мяч, за которым бежал, раскинув руки, мальчуган лет пяти. Мяч слегка ударился в ногу Длинному парню с челкой на глазах, и тот, радостно загоготав, изо всех сил наподдал его. Мяч со свистом врезался в кого-то из сидевших на скамье пассажиров. Раздался женский крик, плач мальчика, возмущенный гул голосов. Все повскакали со своих мест и окружили хулиганов. Кто-то уже звал милицию. И тогда Длинный парень вытащил нож. «Харя, занимай круговую оборону, мать их!» — заорал он. Возмущение нарастало, уже несколько голосов звали милицию. «Пробиваться будем! В рукопашную, Харя!» — продолжал орать Длинный. «Вперед!» Он яростно взмахнул ножом, и в страхе шарахнулись от него женщины, дети и мужчины тоже. Тут уж Виталий не выдержал, история грозила обернуться бедой. Он протиснулся вперед. Когда Длинный снова взмахнул ножом, Виталий заученно перехватил его руку, мгновенно заломил ее за спину, и тот, взвыв от резкой неожиданной боли, опрокинулся на пол. Виталий прижал его коленом и выхватил нож. В тот же миг к ним кинулся второй парень с отчаянным криком. «Валерка!» «Валерка!» — мелькнуло в мозгу у Виталия. «Он!» Второй парень был без ножа и действовал куда менее агрессивно. После всего происшедшего окружающие мужчины, кто помоложе, без труда схватили его. Когда к месту драки протиснулись два милиционера, Виталий уже исчез, попросив кого-то из мужчин подержать хулигана, потому что он опаздывает на поезд. Распластанного на полу безоружного хулигана подержать вызвалось сразу несколько человек. А Виталий тем временем успел перехватить спешащих к месту драки милиционеров и дать соответствующие инструкции. Вот это была удача! Попался Валерка, тот самый Валерка. В этом Виталий не сомневался.